Глава 27. Исаак 5. С течением времени жизнь в лагере приняла черты тихого и ровного безумия, экспериментального бедлама или фильма, накручиваемого вверх ногами в кривом зеркале. Мы то ходили в сельхоз собирать гусениц, то убирали камни с полей, то воздвигали изгороди из выкорчеванных пней, то ощипывали хвою с еловых ветвей. Каждая из этих работ была нужна в том особом мире, где мы жили. Я вижу себя ползающим по сырой борозде капустного огорода. Гектары молодой капусты изъедены червями. Зеленые листья кочанов густо покрыты жирными зелеными червями, гусеницами большими и малыми, еле видными глазу. С одного кочана можно снять 20 и 40 штук, смотря по прилежанию. Каждый из нас вооружен дощечкой и деревянной спицей, которой он сковыривает червей. Скоро мы бросаем эти неудобные спицы и начинаем руками давить гусениц. Сперва это кажется противно, но через полчаса нам уже все равно. По 15 бороздам движутся 15 зэка, которые сами похожи на огромных серых гусениц. Они то приседают на корточки, то стремительно бегут вперед, когда видят, что соседи обогнали их. Это не работа для людей брезгливых или нервных. Сколько ни снимешь червей, еще останется их довольно, и ни у кого нет ни терпения, ни времени долго возиться с одним кочаном. Кочаны опрысканы чем-то ядовитым и горьким, и зеленые листья несъедобны. Но все суют их в рот, и на завтра полбригады будет больна желудком. Сколько времени можно обирать червей с капусты? Половина из нас окретеневшие полуидиоты, половина тяжки неврастенники. Но и те, и другие через несколько часов уже только делают вид, что работают. Их без труда уличают в преступном нерадении, вредительство, то есть в том, что пройденные борозды кишат по-прежнему червями и заставляют проделать работу сначала. Тем временем есть на складе в сельхозе квашеная капуста, и надо только улучить мгновение, и пока дремлет стрелок, метров на 200 пробраться в сторону, где склад. Двери открыты. Работники выкатывают наружу огромные порожние бочки. Вовнутрь склада прорваться невозможно. Там стоит заключенный зав складом Анисим Петрович. Мужик злой, бородатый, глаза волчьи и кулак с гирю. Но в сенях склада застряла бочка с капустой. Известие об этом с молниеносной быстротой расходится по всему сельхозу. Со всех сторон подходят смельчаки, заглядывая в дверь. Анисим Петрович в глубине склада чем-то занят. Кто-то набрался духу, вскочил, свернул с бочки тяжелую крышку. Засунул руку, еще всю в беловато-зеленой течи от капустных червей, и цап одну пригоршню капусты, потом вторую. Куда? В карман бушлата. Зубы ломит от мерзлой холодной капусты. Одному удалось, за ним второй и третий. И вдруг из-за дверей выскакивает Анисим Петрович с лицом, искаженным злобой и яростью. Люди опрометью бегут прочь, но один паренек берлинского происхождения с нежным ртом и грустными семитскими глазами не уступает. Он продолжает торопливо набивать карманы, пока Анисим не подлетает к нему, вырывает из рук капусту и, повернув за плечи к выходу, бьет изо всей силы в спину, по шее. «Сволочь, ворюга! Все равно капуста наша!» Мы набиваем капустокотелок, я и парень, родившийся в Берлине, и ставим его на огонь в печке теплицы. Часа через два доспеют капустные щи. Но, к несчастью, кто-то подсмотрел, как мы ставили на огонь котелок. Через полчаса бежит берлинец, на лице ни кровинки. Кто-то спер котелок вместе с капустой. До слез обидно Исааку, ни котелка, ни капусты. А главное, даром ни за что получил по шее от Анисима Петровича. 5 Исааков было в моей жизни, и это был 5-й. Все 5 были не похожи друг на друга. 1-й Исаак был мой дядя, старший брат моей матери. Он жил в городе Пинске, и у него в доме я воспитывался, когда мне было 10 лет. Это был человек мягкий, добрый и слабохарактерный. Ему я обязан тем, что играю в шахматы с 10-летнего возраста. В 10 лет его шахматное искусство восхищало и озадачивало меня. Но в 15 я уже его обыгрывал. Дядя Исаак обанкротился в том самом году, когда я поселился в его доме. Под окнами собирались скандалить шумные кредиторы, и все были в доме несчастны. Но ничто не могло поколебать стихийного добродушия дяди Исаака. До банкротства дядя Исаак был состоятельным человеком, а после банкротства дети его выросли коммунистами, помогали делать Октябрьскую революцию на Украине. И дядя Исаак умер в доме дочери-коммунистки где-то в советской Пензе. 2-й Исаак был мой любимый старший кузен, пролетарий и революционер. Он боролся с царским самодержавием, сидел по тюрьмам, и от него я узнал впервые, что можно любить свободу. И ничего нет вкуснее куска хлеба с головкой чесноку. Он и меня выучил есть хлеб с чесноком. Это был рыжеватый парень с серыми веселыми глазами, бундист. В 1920 году мой кузен Исаак наступал с Красной армией на Польшу, взял родной город Пинск и был в нем членом ревкома. При отступлении из города он был убит, вернее, пропал без вести. Вышел из города последним, и след его пропал. Больше никто, нигде и никогда не видел кузена Исаака. 3-й Исаак играл прекрасно в теннис. кончил медицинский факультет в Цюрихе. И когда вернулся в Польшу, то оказалось, что ему, как Исааку, нельзя нигде получить даже бесплатной работы. Этот Исаак не был ни еврей, ни поляк, ни русский, поэтому он стал американцем. Он вовремя, то есть в 1938 году, уехал из Польши в Америку. Пришлось ему там первое время заниматься фотографией. Но в конце концов американцы согласились использовать его как врача. И мой шурин Исаак назвал свою дочку Францес Карл и купил себе в рассрочку автомобиль недурной марки. Четвертый Исаак не был родственник, а просто товарищ. Был у него в Польше родительский дом и наследственные перины. Но когда отец не захотел отпустить его в Палестину, отец в Чинстахове решил дожидаться пришествия Мессии. Юный Исаак бросил отчий дом. Спал в Варшаве 1,5 года на столе в организации и потом уехал в Палестину нелегально. Вдоль далматского и албанского побережья, через Зару, мимо Корфу и многих островов привел нелегальный кораблик человек 300 к еврейскому берегу. Это было в 1938 году. На родине Исааку пришлось поголодать. Ему принадлежит историческая заслуга. Он боролся героически за передачу ассенизационного обоза в Тель-Авиве, оккупированного арабами, в еврейские руки. Он один из первых поехал на бочке, но через год все увидели Исаака на более квалифицированной работе. О дальнейших его превращениях хроника умалчивает до поры до времени. Историю четырех Исааков я рассказывал пятому не так коротко, как она приводится здесь, ибо в лагере мы не были заинтересованы в сжатости. Сроки у нас были длинные, времени много, и мы рассказами убивали время, разменивали настоящее на прошлое, чтобы скорее дождаться будущего. Как врага мы встречали каждый месяц и провожали, не жалея. Мы верили, что придет когда-нибудь такой месяц, который будет нашим другом. Исаак V пристал ко мне в сангородке Круглица в ту весну, когда нам обоим было достаточно плохо. Нас обоих исключили из амнистии. Его и нельзя было амнистировать за отсутствием приговора. Он сидел в лагере без срока, так просто, в ожидании, что начальство вспомнит о нем и выпишет ему какой-нибудь срок. Это был сын берлинского домовладельца по фамилии Кнопф. Родители его были польские евреи, осевшие в Берлине еще до убийства Ратенау. Отец имел галантерейный магазинчик где-то в окрестностях Уланштрассе. 20 лет копил деньги и купил себе дом в Шарлоттенбурге. Исаак родился в Берлине и провел в нем первые 17 лет своей жизни. Это был настоящий берлинский мальчик со всеми ужимками и берлинским диалектом. Единственный маменькин сынок, нежнолицый, большеглазый. После захвата власти Гитлером семья еще 5 лет оставалась в Берлине. И дом, и магазинчик немцы отобрали. Но, видно, еще не так плохо жилось берлинским евреям, если 80 тысяч их упорно оставалось на старом месте. Наконец, в 1938 году немцы их силой вернули в Польшу. И юный Исаак, 17 лет от роду, попал в Галицию, которая ему сильно не понравилась после Берлина. За год он кое-как научился по-польски. Но тут разразилась война и разделила семью. Родители остались в немецком Кракове, а юный Исаак у тетки в советском Львове. Он поступил кельнером в ресторан, но весной 1940 года дал маху, записавшись на возвращение к папе-маме в Краков. В июне его арестовали и без объявления срока привезли в Каргополлаг. Теперь, спустя 2 года, стоял предо мной тощий, долговязый и слабосильный юноша, искавший защиты и объяснения, что такое делается на свете. То, что он вырос в Берлине и говорил по-немецки, как настоящий наци, сильно скомпрометировало его в глазах советской власти. На всякий случай оставили его в лагере до особого распоряжения, которое, может быть, и до сих пор не наступило. Дальнейшая судьба 5-го Исаака мне неизвестна, но на Круглице мы были большими друзьями. Мы помещались вместе, вместе работали и учились. Исаак V стал моим духовным сыном. Знакомство началось с того, что он подошел ко мне попросить почитать книжку. В разговоре он застенчиво улыбался и, опустив ресницы, глядел в себя, как будто не стоило глядеть на все окружающее. Он выражался очень благовоспитанно по-немецки и был курьезно не похож на лагерный тип молодежи. Ни волчонок и ни шакал, а смирная комнатная собачка, которая потерялась на улице, набрала в шеи и впервые сделала открытие, что существует на свете живодер. Я постарался объяснить ему, что он всего лишь 5-й, не 1-й и не последний, а один из тех, кем судьба играет как мячиком, и что надо пробовать отбиться от несчастья путем мобилизации внутренних ресурсов. Но таких ресурсов не было у него по молодости лет. Сладкое немецкое детство перешло в заячий страх и стыд. Потом была чужая Польша с чужими и неприятными евреями в кафтанах и пейсах. Потом советский гуманизм, от которого мог растеряться и более умудренный опытом человек. То, что держало этого еврейского немчика на поверхности, было знание о другой жизни –